«Да он пьяный в дрова», — возмутился один из разведчиков. «Точно, перегаром от него тоже несет», — подтвердил пытавшийся растолкать Дона Альф. «Буди его», — приказал командир группы. «Нужно убираться отсюда». Кивнув, Альф вынул из поясного кошеля небольшой предмет, оказавшийся деревянной заговоренной емкостью, заткнутой пробкой. Вынув пробку, он сунул ее под нос Дану. Тот вначале никак не отреагировал, но потом поморщился и чихнул. Открыв глаза, он непонимающим взглядом посмотрел на закупоривающего емкость сородича, а потом перевел взгляд ему за спину и увидел остальную группу. Дан тут же попытался вскочить, но со стоном свалился обратно, схватившись за голову. «У вас что-нибудь от похмелья есть?» — поинтересовался он страдающим голосом. «А то башка раскалывается». Входивший в группу мастер слова на это только хмыкнул и сделал пас рукой. Некоторое время ничего не происходило, но потом Дан перестал стонать и сел. «Спасибо, уже лучше», — поблагодарил он мастера слова. «Не спеши, очистка только началась», — ухмыльнулся в ответ тот, отступая на пару шагов. В этот момент Дан неожиданно побледнел и сделал движение, как будто его сейчас вырвет. Зажав рот рукой, он бросился к двери, ведущей в туалет, из которого вскоре донесся звук блевания. «Ничего страшного, просто в данный момент у него яд выходит всеми возможными способами», пояснил мастер слова на вопросительные взгляды сородичей. «Сейчас его еще и пронесет, полное очищение», понимающе кивнул командир группы. «Но не слишком ли? Может, стоило обойтись чем-то попроще? Нам еще ехать обратно и не хотелось бы, чтобы он заснул по дороге или забыл остановиться», дал ответ мастер слова. «Ну и пускай немного пострадает, а то развлекался тут, пока мы делом были заняты». Такое объяснение было воспринято всеми с пониманием и весельем во взглядах. «Интересно, где он умудрился так нажраться?» — озадачился один из разведчиков. Скорее всего, вопрос он задавал просто так, не планируя получить на него ответ, ведь они все это время были вместе и не могли знать, что тут происходило. Вот только у судьбы было другое мнение, и ответ он таки получил. Одна из боковых дверей, отмеченная на схеме, как помещение персонала, неожиданно открылась, и оттуда выглянул монстр. Альвы напряглись, готовясь к чему угодно, но тот только обвел их пьяным взглядом. «А где этот, третий?» — поинтересовался монстр, после небольшой паузы. В этот момент из открытых дверей туалета снова донесся звук блевания, и монстр перевел свой взгляд на нее. Выйдя из дверей, монстр, игнорируя присутствие разошедшихся в стороны альвов и пьяно покачиваясь, добрался до туалета и заглянул внутрь. «Слабак», — заключил монстр в ответ на доносящиеся изнутри звуки. Развернувшись, монстр обвел подавшихся назад альвов мутным взором. «Пить будете?» — озадачил он их вопросом. «Нет, мы домой едем, времени нет», — первым нашелся с ответом командир группы. Впрочем, на то он и был командиром, чтобы быстро принимать решения там, где другие растерялись и не знают, что делать. «Жаль», — печально вздохнул монстр и побрел, покачиваясь, к двери, из которой перед этим вышел. Зайдя, он захлопнул за собой дверь, оставив обалдевших альвов размышлять, что это сейчас было. Разведчики переглянулись, после чего дружно посмотрели на задавшего вопрос альва. «Что, уже и спросить нельзя?» — нервно поежившись, поинтересовался тот. «Лучше молчи», — вынес решение командир. Заходя в кабинет хранителя, Гликея сильно нервничала. Раньше ей как-то не доводилось с ним общаться, так что она не знала, чего от него можно было ожидать и как себя с ним нужно было вести. К тому же, причина ее вызова также оставалась для нее тайной, и это нервировало еще больше. Ее сопровождающий, огромная капля слизи, шмякнул по стене рядом с дверью своим выростом и уполз в соседнюю дверь. Нужная же дверь открылась самостоятельно, открывая вид на просторное помещение, которое, как она знала, называлось приемным кабинетом или просто приемное. Помещение было вытянуто в длину, так что заходя, ты оказывался на свободном пятачке пространства, глядя на Т-образный стол, повернутый длинной ножкой к посетителю. А так как на противоположной стороне стола находилось кресло хранителя, то вошедший невольно чувствовал себя просителем, пришедшим к хозяину кабинета с просьбой. К счастью, у Гликеи был опыт общения с обладающими властью мужчинами и женщинами, так что она быстро вернула себе самообладание, благодаря чему заметила, что вообще-то она тут не одна. Кроме хранителя на противоположной стороне помещения, за столом также сидело еще несколько разумных. По правую руку от хранителя сидела Чейсонна, в сопровождении двух альвов, но они явно не были охраной или статусными сопровождающими. Судя по мелким нюансам поведения, один из них принадлежал к ремесленникам, только было непонятно, какой направленности. Второго же эльфа она знала, так как это был тот мужчина, который немного тронулся умом, попав в искажение. Лекари и альвийские маги привели его в порядок, а потом еще и она немного с ним поработала, поэтому сейчас он уже был адекватен, и раз его тоже пригласили, значит предполагается проведение чего-то крупного, требующего его умения правильно организовать работу. За альвами сидело трое дворфов, но с этими было сложно понять, в каком качестве они присутствуют, так как каждый дворф обладал какими-нибудь ремесленными навыками и неплохо владел оружием. Практически любой дворф мог быть как воином, так и мастеровым, или выступить в роли руководителя производства, так что их присутствие только подтверждало сделанный Гетерой вывод, что планируется какой-то проект. Напротив альвов сидел Хальвард, возле которого находился один из его заместителей. Насколько Гликия помнила, он отвечал за распределение работников службы и справлялся с этой обязанностью великолепно. Рядом с ним одно кресло пустовало, а дальше сидел орк. Как и все орки, он был огромен, возвышаясь над всеми присутствующими. Но при этом сидевший слегка сгорбившись, как и большинство гоблинов, за дальним концом стола хранитель умудрялся казаться больше его и чуть ли не нависать над всеми остальными. Рядом с орком сидело два гоблина. Правда, выглядели они немного нетипично для этого народа. В белоснежных халатах, с сосредоточенным серьезным выражением лица, они не производили впечатления проходимцев, которое обычно возникало при общении с их сородичами. «Ты как раз вовремя», — бросил на нее короткий взгляд хранитель. «Садись». Он указал на стул между орком и помощником главы службы и вернулся к изучению лежащих перед ним бумаг. Гликия не стала ничего переспрашивать, а послушно опустилась на указанное место. В конце концов, там у нее было два соседа, которые могли знать причину их сбора тут. «Знаешь, зачем нас тут собрали?» — прошептала она вопрос мужчине по соседству. Тот на это только отрицательно покачал головой, показывая, что тоже не в курсе причины. Зато пришел ответ от сидевшего слева орка. «Это касается наших действий после сезона штормов», — ничуть не сдерживаясь, сообщил тот, не дожидаясь, пока Гетера спросит. «Не совсем так, но в целом верно», — неожиданно подтвердил вывод орка-хранитель. Отложив бумаги, он обвел присутствующих взглядом своих больших глаз, от которого Гликея всегда становилось неуютно, после чего расслабленно откинулся в кресле и посмотрел уже конкретно на Гетеру. «Недавно ты обратилась с просьбой о постройке кораблей для путешествия на твою родину», — сообщил он. «Работа закончена, и сейчас ассистенты продемонстрируют результат совместной работы их КБ». Гликея не ждала, что она получит ответ на свой запрос так быстро. К тому же, она только интересовалась, возможно ли это, и совсем не думала, что ей сразу же покажут, что ей могут сделать. Поэтому она была удивлена, но все же заметила, как два сидевших по другую сторону от орка гоблина зашевелились и выбрались из-за стола. Они переместились в конец стола, встав справа и слева от него, после чего один из них достал пульт. Направив его в потолок, он приложил большой палец к одному из имевшихся на бруске пульта знаков, после чего сверху опустилась тонкая белая доска, шириной почти наполовину стены и высотой до потолка. Гоблины тут же принялись крепить на доску различные рисунки, прижимая их кусочками блестящего металла, которые почему-то не падали вниз, а оставались висеть на вертикальной доске. «Создавая эти проекты, мы постарались как можно сильнее упростить конструкцию, чтобы их могли обслуживать разумные, прошедшие минимально необходимую подготовку в сжатые сроки», — пояснил один из гоблинов, слегка поморщившись. «Поэтому они и выглядят настолько примитивно». Вот только то, что увидела на рисунках Гликея, никак не выглядело примитивно. К тому же, глядя на изображенные рядом для наглядности фигурки разумных, она понимала, что эти примитивные корабли были огромными. Даже самый маленький из кораблей был длиной не меньше 70 шагов, а в самом большом было больше 200. Паруса тоже заставляли удивиться. Мало того, что привычные прямоугольные паруса располагались в два яруса, так на кораблях еще и паруса треугольной формы были. При этом она не видела на кораблях весел, что еще больше сбивало с толку. Нет, на тех же кнарах или торговых кораблях Средиземья тоже не было портов для весел, так как уключены для них ставились сверху бортов, но эти корабли и не были такими огромными, поэтому им хватало и тех немногих весел, что можно было поставить, но тут она не представляла себе, какого же размера должны были быть весла, чтобы двигать по воде такое. Исходя из заявки, мы разработали несколько типов судов, каждый из которых имеет свое предназначение, между тем продолжал рассказывать Гоблин. Яхта, транспорт, десантный и боевой. Называя корабли, Гоблин тыкал в соответствующий рисунок непонятно откуда вытащенной указкой. По крайней мере, Гликия не заметила момент ее появления у него в руках. Яхта – это судно для прогулок и путешествий, и его главными критериями являются надежность и комфортабельность, пояснил Гоблин, указав на самый маленький корабль. И мы считаем, что добились в этих вопросах, при таких ограничениях в используемых технологиях, значительных успехов. Гликия с восхищением рассматривала рисунки этой самой яхты, демонстрирующие ее не только со всех сторон, но и внутри. Как оказалось, это был настоящий плавающий дом в виде корабля, причем, корабля очень красивого. Не той красотой кораблей, к которой она привыкла, а какой-то другой. Глядя на рисунки этого судна, ты буквально ощущал его стремительность. Какие обводы, услышала Гетера негромкий, как будто это был обычный выдох, голос. Покосившись на сказавшего это, она убедилась, что это действительно сказал орк, который завороженно рассматривал рисунки. Чтобы добиться нужной мобильности, мы установили два типа движителей, парусный и винтовой, не обращая внимания на их реакцию, продолжал рассказывать Гоблин. Парусный вы можете и сами видеть, а винтовой помещен в закрываемый заслонкой канал в корпусе, так что при движении он не создает дополнительное сопротивление и не мешает ходу под парусами. «Что за винтовой движитель?» – заинтересованно спросил один из дворфов. Гоблины переглянулись и одинаковым движением почесали затылки. «Ну, вы же уже должны знать про винт», – на всякий случай уточнил второй гоблин, который до этого молчал. «Конечно», – подтвердил дворф, а остальные присутствующие также кивнули, показывая, что им известно это изобретение. «Ну вот, если его немного доработать и подсоединить его к подходящему двигателю», то с его помощью можно двигать суда, сообщил Гоблин. Мы использовали магоэлектрический, что позволяет обойтись без огромных электрических аккумуляторов или батарей. Без чего? Переспросил все тот же дворф. Без огромных емкостей для хранения молнии, пояснил Гоблин, после небольшого размышления. Ясно, кивнул дворф и спросил, а в чем разница между движителем и двигателем? Движитель движет, а двигатель приводит в движение движитель, пожал плечами Гоблин. Для паруса двигатель ветер, а для винта, в нашем случае, магоэлектрический. Понятно, получив нужные ему ответы, дворф замолчал, позволив гоблинам продолжить рассказ. На этом все, закончили рассказ гоблины, направившись на свои места. Все присутствующие молчали, пытаясь переварить услышанное, так как описанные и изображенные корабли действительно должны были быть на недоступном современным корабелом уровне. Это все хорошо и корабли действительно впечатляющие, но, где это все будет строиться? Поинтересовался орк, нарушив установившееся молчание. Именно для этого я вас всех и пригласил сюда, подал голос молчавший в течение всего доклада хранитель. Подождав, пока гоблины займут свои места, хранитель вздохнул и начал объяснять. Строительство кораблей – это сложный технологический процесс, требующий как определенных знаний, так и соответствующих материалов с инструментами, а постройка кораблей по нашим технологиям, даже таких примитивных, требует еще и соответствующего сложного оборудования, так как работать предстоит не только с деревом, но и с железом, а также различными непривычными современным корабелам материалами, сообщил им хранитель. Кроме того, создание таких больших судов потребует перемещать крупные и тяжелые элементы в больших количествах, что без тех же кранов сделать проблематично. Гликия не была специалистом по строительству кораблей, так что не сильно хорошо разбиралась в этом вопросе, но тут даже она все поняла и дополнительных разъяснений не потребовалось. Как нетрудно догадаться, сделать это можно только на наших же верфях, так что пришло время отправить к ним команду, чтобы оценить их состояние и привести в работоспособное состояние, между тем продолжил хранитель, сообщив им интересную новость. В принципе, о наличии у ордена верфи догадывались все посвященные в историю школы и базы, известную ее часть. Ведь наличие порта подразумевает и возможность строить собственные корабли, ведь больше им взяться было неоткуда. Вот только никто не знал, где нужно их искать, поэтому и не пытался делать бесполезные телодвижения, предпочитая выжидать. Конечно, было подозрение, что верфь находится на большой земле, раз уж там обнаружился тот же аэропорт, но земля большая и даже побережье можно было обыскивать до бесконечности. Особенно если вспомнить, что сам аэропорт находился под боком у города, но его никто не обнаружил вплоть до момента, когда гоблины сами его распечатали, взорвав слой камня над входом. И вот сейчас им предлагали поучаствовать в изучении и ремонте верфи, которые им не придется искать, ведь хранителю точно должно быть известно, где они расположены. После того, как закончится шторма, дирижабль отвезет отобранную вами команду в аэропорт, а оттуда вы отправитесь по восточной ветке, продолжил гоблин. Именно там находятся верфи. Это было тоже ожидаемо. Многие исследователи выдвигали предположение, что возможно искать нужно по идущим вдоль побережья веткам метро. Правда, вначале они не были уверены, следует двигаться на запад или восток, но после того, как в газете появилась новость, что львы прошли по западной ветке и нашли подземелье аттракционы, при этом было сказано, что маршрут поезда забирает на север, уходя от берега, то осталось только одно перспективное направление, и как оказалось, этот вариант и был правильным. Но найти и активировать верфь мало, так как сама она сейчас находится глубоко под землей и ее выпускные ворота уходят под воду, озадачил всех хранитель. Так что нужно будет придумать, как вы будете извлекать построенные корабли и спускать их на воду. Часть 351. Дан сидел за столиком в одной из кафешек второго этажа аэропорта и угрюмо размешивал мед в чашке с горячим травяным настоем, монотонно вращая ложкой в кружке. Он размышлял о несправедливости, ведь это он обнаружил запрос на проведение разведки западной ветки метро. Это он сумел провести предварительную разведку, обнаружив новое подземелье, а потом и организовать уже его нормальное изучение. Но теперь его отодвинули в сторону только на том основании, что он напился с монстрами. Ну да, ему пришлось с ними пить, так как он не знал, как они отреагируют на его отказ, но это же не повод так с ним поступать. К тому же, он узнал много чего интересного, в том числе и про строительство дирижаблей, вот только его даже не стали слушать, посчитав это пьяными бреднями. Нет, его вначале выслушали, но потом никто даже не стал его по этому вопросу опрашивать, как будто ничего не случилось. За пределами подземелья острова не наблюдается никаких следов искажения, мысленно передразнил он одного из старших своего дома, к которому он обратился с вопросом, почему никто не пытается проверить его доклад о попадании в другой мир. Было обидно за такое отношение, но сделать он ничего по этому поводу не мог. Информация о подземелье аттракционов уже успела разойтись и задания на его изучение появились в общем доступе. Конечно, желающих отправиться туда было не так много, как могло бы быть, ведь до подземелья приходилось добираться пешком, но желающих все же было достаточно, чтобы сделать это направление не таким перспективным, как раньше. Да и желания особого возвращаться туда у Дана не было, слишком уж неприятные воспоминания оставило у него это место. К тому же, он опасался, что снова провалится куда-нибудь, и при этом глубоко в своем сердце надеялся, что кто-то еще вляпается в искажение, ведь тогда к его рассказу отнесутся с внимательностью, а не отмахнутся. О чем задумался? Незаметно подошедший к его столику гоблин, одетый в специальный комбинезон механиков, поставил на стол тарелку с бутербродами и кружку с горячим напитком. Бутерброды были маленькими, буквально чтобы закинуть в рот целиком, и состояли, в основном, из сырой рыбы и оладий, нежных мучных лепешек. Многие бутеры также дополнительно шли с различной зеленью и водорослями. Насколько Дан знал, подобные лакомства были популярны не только среди гоблинов, найдя своих ценителей и среди других рас. Только остальные предпочитали использовать все же предварительно обработанное мясо, хотя встречались и ценители сырого, но их было мало. А вот напиток в кружке оказался Дану незнаком, коричневый, обладающий странным ароматом, для описания которого он даже не мог найти описание. Горелый, травяной, сладкий, все эти и еще много других сочетались между собой, образуя очень необычный запах. «Это цикорий», — пояснил гоблин, заметив, как альф принюхивается. К сожалению, кофе растет слишком глубоко и до него пока не добрались, так что приходится использовать этот заменитель. С этими словами он закинул в рот один бутерброд, а прожевав запил напитком. Дан в ответ отложил ложку и тоже сделал глоток своего напитка, устало вздохнув. «Так чего печалишься?» — повторил вопрос гоблин, довольно щерясь в улыбке и выбирая следующий бутер. Подумав, что хуже уже все равно не будет, Дан поделился с ним своей проблемой. Все-таки гоблины, это не другие искатели, ведь они и так про подземелье все знают, а проблемы существ с поверхности для них не более чем повод посмеяться. Но иногда, по какой-то своей причине, услышавший о твоей проблеме гоблин мог и посоветовать что-нибудь дельное. Так а в чем проблема-то, не понял гоблин. Не верят они, да и фиг с ними, их собственные проблемы, не смертельно же. Ну, обидно же, меня считают балаболом, пояснил Дан. Так докажи, что полученные тобой знания настоящие, и они поймут, что были неправы, пожал плечами гоблин, закидывая в рот последний бутерброд. И как мне это сделать? Без помощи дома, скривился Альф. Ведь чтобы доказать свою правоту, нужно что-то построить, а на это у меня материалов нет, да и инструментов. Ну да, это проблема, согласился гоблин, и почесал затылок. Слушай, а пошли к нам, мы как раз будем собирать летающий кран, а рабочих рук не хватает, заодно и посмотришь, как твои знания стыкуются с реальностью. Предложенная гоблином идея оказалась настолько не вписывающейся в привычное положение вещей, что Дан даже не сразу нашелся, что ответить. Но потом он вспомнил, что на 12-м этаже островного подземелья уже привлекали искателей для работы, официально назначая их на должности смотрителей и работников. И если это возможно там, то почему бы гоблинам не привлекать искателей и для других работ? Они ведь и так выдают задания на выполнение определенных работ, а предложение поработать на сборке некоего летающего крана принципиально ничем от этого не отличается, разве что во время работы у него будет начальник гоблин. А знаешь, пожалуй, соглашусь, решился Дан. Только мне нужна будет подходящая одежда. В конце концов, когда у него еще появится возможность посмотреть на то, как гоблины собирают свои механизмы. Причем, не просто посмотреть, но и поучаствовать, осваивая методы работы и обучаясь пользоваться инструментами. Вот и отлично, а спецодежду обязательно выдадим, заулыбался гоблин. Пошли тогда, представлю тебя коллективу и покажу, что у нас там как. Хельвард сидел на берегу одного из прудов пятого этажа и кидал в воду кусочки хлеба, наблюдая, как рыбы пытаются на перегонки схватить угощение, а некоторые для этого даже выпрыгивают из воды. Но его мысли были заняты далеко не рыбами, просто так он пытался успокаиваться и заодно никто ему не мешал размышлять. За последнее время произошло слишком много событий, а в конце еще и хранитель озадачил всех заданием. Так что не мешало бы все это уложить в общую картину. И начать, пожалуй, стоило с появления на острове божественных зверей и сопровождавшей их жрицы. За время, что он провел тут, Хельвард привык, что подземелье не слишком жалует эмиссаров различных богов. С ними регулярно происходили всевозможные несчастные случаи, а особенно упорные в своих попытках обращаться к своему богу и вовсе исчезали. И теперь на острове появляются сразу три фигуры, представляющие непосредственно богов. И мало этого, они зашли в преддверие, после чего хранитель передал через писаря разрешение на помощь в строительстве храма. Одного, правда, сразу на всех троих, но сам факт. То есть было разрешение не просто поставить жертвенники, а возвести полноценный храм, в котором можно было бы проводить полноценные службы. И вот, глядя на это строительство, ему приходилось задумываться, а не появятся ли тут и другие храмы. Ведь именно ему придется заниматься решением возникающих между жрецами, верующими и остальными искателями конфликтов. К тому же, поверхность острова была не такой уж и обширной, так что разместить тут будет можно очень ограниченное количество даже жертвенников, а не то что храмов, причем их строительство будет идти в ущерб комфорту приезжающих сюда начинающих искателей, так как место под лагерь будет уменьшаться. Конечно, после открытия еще одного подземелья на большой земле, поток желающих посетить именно остров должен будет значительно уменьшиться, и в основном сюда будут приплывать уже более опытные искатели, способные без особых проблем спуститься до пятого этажа, поэтому для лагеря на поверхности уже не нужно будет такого большого пространства, но все же, богов ведь много, так что если они начнут возводить свои храмы, то свободное место очень быстро закончится. И единственное, что успокаивало, это понимание, что далеко не всех богов подземелье будет тут терпеть. На этом фоне появление на острове сына кого-то из правителей Средиземья Хельвард даже не рассматривал как что-то, требующее внимания. Средиземье было далеко, боги оттуда тут власти не имели, а даже если этот правитель сумеет организовать поход против них, то тот закончится так же бесславно, как и предыдущий. Единственное, что может произойти – Это отправка небольшой группы воинов, которая прибудет сюда на общих основаниях, но какими бы сильными они ни были, им вряд ли удастся забрать мальчика против его воли. А то, что пацан уезжать не захочет, можно было сказать уверенно, ведь даже в школе на поверхности было намного интереснее, чем у него дома. К тому же, тут он был вместе с другими детьми, которые не воспринимали его как кого-то особенного, и он больше не чувствовал себя одиноким. Вторым вопросом, требующим его внимания, была необходимость организовать из отправленных на Большую Землю работников службы несколько филиалов. Ведь когда он отправлял туда своих подчиненных, то он исходил из того, что им нужно будет присматривать только за городом, аэропортом и пещерами леса. Но вычитанные в газете новости говорили, что открыто еще одно подземелье, от хранителя стало известно, что подобных мест там будет много. А раз так, то необходимо было создать такую структуру службы, которая могла бы работать даже в случае потери связи с центром. Исходя из этого, требуется для каждого подземелья создать собственное отделение службы, а также выделить специальную группу для обеспечения разведки новых тоннелей и станций, которая заодно обеспечит взятие под контроль верфи, о которой говорил хранитель. Кроме этого, должен был иметься координационный центр, который бы мог перебрасывать ресурсы и сотрудников с одного направления на другое, координируя действия отделов в зимнее время, когда отсутствует связь с островом. Хотя, если в газете появляются новости с Большой Земли, значит, какой-то способ связаться с Большой Землей у гоблинов имеется. А значит, нужно будет поговорить с писарем, а если тот ничего не сможет адекватно ответить, то и с хранителем. Если получится договориться о получении и передаче хотя бы писем, то можно будет координировать работу и отсюда, а на Большой Земле держать только небольшую группу, которая будет заниматься сбором сведений и составлением отчетов, а потом передачей распоряжений непосредственно каждому отделу. Еще одним вопросом был ремонт завода на 14 этаже, восстановление полной работоспособности садков, а также приведение в порядок части зданий в городе на 13 этаже, чтобы там можно было полноценно жить. Конечно, полностью восстановить город сейчас не получится, так как у них нет соответствующей строительной техники и материалов, но они могут хотя бы разобрать завалы, убедиться, что все оставшиеся в домах големы найдены и обезврежены, а также отремонтировать несколько самых целых зданий, сделав их пригодными для проживания. И хоть источник молнии, благодаря которому в городе все и работало, они воссоздать сейчас не могли, техник поделился по секрету знанием, что некоторую часть бытовых приборов можно будет запитать от центральной жилы энерговода. Так как сейчас все равно многое не работает, а источник молнии глубоко внизу продолжает работать, позволяя использовать многое из того, что все еще было в работоспособном состоянии, то ничего не мешало воспользоваться этим и подключить к центральному энерговоду сеть города. К счастью, до окончания сезона штормов еще было довольно много времени, так что хотя бы не нужно было думать об организации весенней ярмарки. Также ему не нужно было переживать за школу и тренировочный лагерь, так как все процессы в них уже были налажены, а за первыми спустившимися вниз детьми присматривала Синтрея. Про шахты ему вообще не нужно было думать, так как ими занимались дварфы, а они в таких вопросах были настоящими мастерами. К тому же, для контроля распределения добытых ресурсов была организована специальная группа, которая и следила, чтобы дварфы честно выполняли свои обязательства. Поэтому от службы требовалось только направлять своего представителя для участия в работе этой группы. Странник неспешно плыл по необычно спокойному району несуществующего, используя один из подходящих потоков. После столкновения с демонической овцой и обретения руны, экипаж странника уже мог бы возвращаться, так как подобная находка не только окупала все путешествие, но и делала участников плавания богачами. Вот только вначале им нужно было закончить ремонт, а когда они его все же провели, то уже оказались поблизости от странной аномалии, которую и решили исследовать. Конечно, спокойных районов в несуществующем было полно, но как правило они все были на значительном удалении от обитаемых миров, и встретить там демонов было практически невозможно. Если же кто-то там и встречался, то он был либо слаб, потому и оказался выдавлен в бедную на шторма область, либо наоборот, настолько силен, что такие спокойные воды никак не могли на него повлиять. Но эта аномалия находилась прямо посреди довольно бурного участка, который указывал на присутствие в этом районе одного из богатых разумной жизнью миров. Так что, убедившись, что все системы странника теперь работали как нужно, составлявшие его экипаж разумные решили проверить аномалию, так как такое ее расположение однозначно указывало на искусственное ее появление. Понятно, что это было опасно, так как для создания подобной области нужно было обладать соответствующей волей, а такое существо могло представлять серьезную угрозу страннику, но экипаж был уверен, что они смогут, если и не отбиться, то убежать даже от дракона, не самого старого и опытного, понятное дело, но те в такие бурные области и не любили соваться, предпочитая возводить свои крепости как раз в спокойных регионах, и только изредка совершая набеги на какие-нибудь миры, да и то не лично сами, а в виде материальных проекций, которые были в разы слабее их самих, но смерть которых не несла для самого дракона никакой угрозы. Именно поэтому в реальном мире можно было наблюдать ситуацию, когда старый дракон уступал в силе более молодому. Нечасто, так как ауру власти никто не отменял, так что хоть молодой дракон и видел, что он сильнее, но одновременно он понимал, что если на него обратят настоящее внимание, то он умрет, а потому предпочитал просто не связываться, если вопрос не касался личной гордости или очень ценной добычи. Так что заплывали в один из относительно спокойных потоков они хоть и с осторожностью, но достаточно уверенные в своей способности сохранить себе жизнь и потом вернуться домой. И отсутствие каких-либо угроз как настораживало, так и обнадеживало. А потом они встретили овцу. Несомненно, это была демоническая овца, так как другой тут делать просто было нечего, и к тому же она была примерно в треть размера от их странника. Овца никак на них не отреагировала и продолжала куда-то брести, иногда выбрасывая длинный язык и подхватывая из окружающей нереальности неизвестно что, что сразу же отправлялось к ней в рот. Потом они встретили еще три овцы, которые, к тому же, были более похожи на демонических созданий, так как у одной был длинный хвост змея, у другой имелись птичьи крылья, а у третьей шерсть была красного цвета и из глаз прорывалось пламя. Само собой, это был не настоящий огонь, а что-то вроде духовного горения, так что сжечь оно могло не только материальные объекты, но и дух, при длительном воздействии, понятное дело. Эти овцы тоже проигнорировали странника, занятые выяснением отношений. Они как самые настоящие бараны с разгону сталкивались лбами, порождая волны нереального, но те почти никак не отражались на общей ситуации в этой области спокойствия. Так как овец было три, то бодались они попеременно, постоянно меняясь между собой в непонятной разумной последовательности. И те из членов экипажа странника, кто попытался понять закономерность, по которой происходили схватки, почувствовали сильнейшие головные боли, так что были вынуждены отказаться от своих попыток. Сместившись немного дальше, они наконец-то обнаружили что-то, что сильно отличалось от всего остального. Это был стабильный участок нереального, который прикидывался настоящим. Его вполне можно было спутать с куском реальности, который занесло в несуществующие после гибели мира, но на таких участках нормальная жизнь может существовать только под защитой, а тут никакой явной защиты не наблюдалось. В таких вопросах экипаж странника разбирался неплохо, ведь они были опытными путешественниками и успели повидать и узнать много чего интересного. Полезного или нет, это уже другой разговор, но вот интересного точно. Скорее тут было похоже, что маскирующийся под реальность участок поддерживается чьей-то волей. Правда, пока было непонятно, это остаточная воля покинувшего это место существа, или кто-то регулярно наведывается сюда, сохраняя этот относительно стабильный участок несуществующего. Отсутствие определенности проистекало из того, что для сохранения такой стабильности создавший этот уголок должен был покинуть его не так давно, но понятие времени в несуществующем было довольно условным, так как за одно и то же время для ожидающего в реальности и для отправившегося в плавание могло пройти совершенно разное количество времени. Так что по меркам их мира это место его создатель мог покинуть уже давно, но для этого кусочка псевдореальности могло пройти всего ничего времени. Так что приближались к почти реальному участку они с осторожностью, готовые столкнуться с тем, кто продолжал поддерживать его стабильность, но при этом надеялись, что столкновение не произойдет, так как шанс на это был намного выше. Но когда они увидели сам этот участок, то вначале очень сильно напряглись, приготовившись драпать на всей доступной скорости, а потом начали сомневаться в своей адекватности. Вначале они увидели просторный участок земли, представлявший из себя огромный открытый луг, на котором возвышался холм, вокруг которого крутились какие-то белые точки. Но стоило им подплыть ближе, как они поняли две вещи, что участок очень большой и вполне себе может вместить и десяток странников, и что увиденный ими холм совсем даже не холм, а спящий дракон. И казалось бы, ну спит себе дракон, да и пусть спит, плывите себе тихонько отсюда, пока он не проснулся, и все будет нормально. Ну а если очнется, то нужно просто максимально ускориться и надеяться, что дракону будет лень за вами гнаться, так как драка с ним им не нужна, как и ему с ними. Вот только потом они присмотрелись к белым точкам, что скакали вокруг дракона, и поняли, что это овцы. Много овец, много демонических овец. И если с их количеством еще можно было смириться, может, дракон их специально разыскивал по реальному и свозил на этот участок. Драконы вообще в плане выбора того, что они считают сокровищами, были очень странными, то вот понять, зачем овцы прыгают через построенный поперек огромного луга невысокий деревянный заборчик, уже было невозможно, по крайней мере поначалу. Начав присматриваться, члены экипажа странника вдруг почувствовали необычную сонливость, с которой удалось справиться только благодаря опыту и прекращению наблюдения. Правда, один из бойцов даже после того, как он отвернулся и отошел от прибора наблюдения, все равно заснул, причем прямо на ходу, но по заявлению изучившего его состояние мистика, опасности оно не представляло и после удаления от этого места развеется самостоятельно. Так они познакомились с неизвестным им ранее демоническим ритуалом, погружающим в сон любого, кто его видел. Но главная опасность его была в том, что уснув, ты продолжал видеть прыгающих через забор демонических овец и потому не мог проснуться. Это, правда, они узнали позже, когда более подробно изучили состояние заснувшего бойца и расспросили его после пробуждения. И подобный механизм ритуала делал невозможным пробуждение спящего методом входа в его сон, чтобы разрушить его и заставить спящего проснуться. Ведь войдя в такой сон, ты тоже начинал видеть прыгающих через забор демонических овец и застревал во сне. Единственным способом пробудить заснувшего было отвести его от места проведения ритуала, после чего ухватить за бок пальцами, имитируя укус. А потом, когда они уже направили странника прочь, решив не связываться с местом, в котором происходят такие опасные вещи, дракон неожиданно проснулся. Зевнув, он потянулся и ухватил одну из не успевших сбежать овец, буквально проглотив ее, после чего покосился на удаляющегося странника и лениво взмахнул крыльями, исчезая с луга псевдореальности. И только чуткие приборы странника зафиксировали, как он удалился на огромной скорости прямо сквозь несуществующие. «Кильватерный след», — неожиданно произнес кто-то в рубке странника. «Это все просто один огромный кильватерный след. Часть 352. Строительство». В связи с тем, что у него все больше открывалось сюжетных линий, связанных с восточной веткой метро, подземелье решило более плотно заняться строительством всех запланированных строений в том направлении. Конечно, это потребует привлечения мыслительных ресурсов, но сейчас это не было такой проблемой, как раньше. Ведь несмотря на все старания авантюристов, они продолжали время от времени погибать, пусть сейчас это и происходило намного реже, даже с учетом того, что самих авантюристов в нем теперь было больше. Ну ничего, начнут осваивать новые подземелья и снова начнут погибать, сталкиваясь с неизвестными им ситуациями. К тому же, оно было уверено, что с окончанием сезона штормов и на остров прибудут очередные новички, незнакомые с местными условиями. И даже несмотря на то, что оно не пыталось никого специально убивать, если только это не был кто-то особенно раздражающий, вроде различных фанатиков, люди все равно погибали, допуская ошибки. Первый объект, который нужно было достроить, это верфь. Впрочем, основные проблемы, которые были связаны с ее строительством, уже были преодолены, так что оставалось доделать нижние этажи и блок с резервным источником питания. Именно его нужно будет запустить прибывшим сюда авантюристам, чтобы можно было использовать оборудование верфи. В отличие от аэропорта, где генератор был недоступен для авантюристов, для которых было открыто только три этажа, верфь подземелья решила продемонстрировать полностью. Это позволит относительно лояльно настроенным к нему разумным получить лучшие представления о том, как функционирует такое сложное инженерное сооружение. Ведь если оно хотело, чтобы у него появилось постоянное население, то лучше пусть оно хотя бы понимает, чем пользуется, а еще лучше будет способно и само строить современные города и транспорт, чтобы осваивать новые места. А что, удобно ведь, когда его жители будут прокладывать тоннель собственными силами, после чего возводить купол, а ему будет достаточно только присвоить эти сооружения. Заодно это будет снимать с него любое обвинение в захвате новых территорий, ведь это не оно будет туда копать, а живущие в нем разумные решат освоить новые земли. А уж когда оно освоит навыки пространственного совмещения, получив возможность проникать в другие миры, то такой способ распространения заиграет новыми красками, ведь он позволит скрывать свою природу от тех, кто с подземельями никогда не сталкивался, например, в таких же мирах, как и его родной. Ведь даже если они будут знать про подземелья из литературы, то если оно специально не продемонстрирует свою природу, то им и в голову не придет, что он не постройка высокоразвитой цивилизации, а магическая аномалия со своей волей. Особенно когда аборигены увидят, что иномиряне самостоятельно возводят постройку. Сама верфь представляла из себя сложное сооружение, которое создавалось исходя из концепции погребенного со временем под скалами древнего комплекса. Точно так же, как в аэропорту и гостиничного комплексе возле зимней сказки, верхняя часть верфи была расположена в пузыре, якобы образовавшимся из-за долгое время продолжавшего работать силового поля, защищавшего эту область. А к тому времени, когда источник энергии себя исчерпал и защитное поле исчезло, весь комплекс уже оказался в пузыре под слоем камня. Нулевой этаж представлял из себя водоем, который раньше был частью бухты, в которой спускались на воду корабли, и сухой участок со стапелями. Причем, спуск на воду производился не так, как это было привычно современным людям, носом вперед, а бортом, как это делали с большими судами в его родном мире, чтобы не подвергать корпус лишний раз чрезмерным нагрузкам на излом. Но кроме двух стапелей на суше, был и сухой док, который располагался уже на первом этаже и был отделен от водоема герметичными многослойными воротами. Док был большим, почти полукилометровой длиной и шириной 250 метров, и выглядел как глухое бетонное строение с выходящими в водоем огромными выпускными воротами и намного меньшими воротами для доставки внутрь необходимых ресурсов и модулей, расположенными сбоку. Понятно, что это была верхняя часть этажа, а нижняя уходила глубже в землю, ведь должна же была где-то помещаться и подводная часть корабля. В отличие от сухих стапелей, где можно строить корабли до 200 метров длины, док позволял собирать корабли до 400 метров. Именно в сухом доке подземелье планировало оставить подарок для авантюристов, недостроенный корабль. В конце концов, должны же они были получить представление, как же именно выглядели нормальные корабли и насколько более примитивные конструкции им предстоит строить. Подземелье долго выбирало, какой же именно корабль стоит поместить в док, колеблясь между эскортным авианосцем и крейсером. Но потом оно решило, что если уж впечатлять, то по полной, а потому в доке стоял недостроенный фрегат поддержки десантов 350 метров длины. Пусть авантюристы увидят, что эта громадина просто среднего размера фрегат, который и броней не блещет, и размерами не впечатляет. Ну а так как корабль будет недостроенным, то и вооружение на нем будет далеко не все, как и системы, обеспечивающие его функционирование. Так как нулевой этаж будет располагаться ниже уровня современного моря, то понятно, что взрывать внешнюю часть стены занятие бесперспективное. Нет, оно было уверено, что с 30-метровым слоем камня те же геоманты справятся, просто придется хорошо поднапрячься, но какой в этом смысл, если хлынувшая снаружи вода затопит стапеля, ими не получится воспользоваться. Поэтому пробиваться придется на поверхность, и через верх же вытаскивать уже построенные корабли. Для этого в одном из эллингов аэропорта гоблины уже начали собирать дирижабль-кран. Новый дирижабль был гибридной схемы, то есть подъемная сила создавалась не только за счет заполненного летучим газом баллона, но и за счет винтовых или реактивных движителей. Правда, от реактивных оно все же потом отказалось, а вместо уже хорошо себя зарекомендовавших винтовентиляторных установок, примененных на первом дирижабле, на кране было решено использовать нормальные вертолетные винты. С ними, конечно, мороки было намного больше, так как порождаемые ими вибрации могли приводить к разрушению конструкции дирижабля, как это и происходило в реальности его родного мира, но у него ведь была магия, с помощью которой он мог устранить этот недостаток. И тогда у него появится прекрасный летающий кран, способный поднимать в воздух даже солидного размера корабли. Понятное дело, солидного для этого времени, так как тот же фрегат поддержки десанта он при всем желании не поднимет, если, конечно, не мухлевать с весом с помощью магии и его знаний физических процессов. Правда, со строительством крана была одна сложность, связанная с габаритами имевшихся в аэропорту ангаров, которые просто не вместили бы в себя такую большую конструкцию. Поэтому пришлось придумывать, как сделать фермы, на которых и располагались вертолетные двигатели и винты, раздвижными, как и сами винты, у которых можно было сложить лопасти в одном направлении. Это позволило собирать сразу весь дирижабль в ангаре, скрывая его от взглядов посторонних. Понятно, что у верфи было больше одного этажа, ведь тот же путь метро проходит на четвертом этаже, а станция располагается на третьем. К тому же, тут должны были быть склады, разнообразные мастерские, рекреационные и административные зоны, сама станция метро и, конечно же, электростанция. Да и не нужно было забывать, что на шестом и седьмом этажах подземелье строило еще один слой метро, грузовое для передвижения персонала. Конечно, у пассажирских поездов имелись специальные грузовые вагоны, которыми можно было отправлять на нужную станцию различные товары, но не будешь же возить крупногабаритные и опасные грузы в составе пассажирских поездов. Так что на седьмом этаже будет размещаться скоростное метро, позволяющее быстро перекидывать большие объемы грузов или перебрасывать крупные воинские подразделения, а также перевозить опасные грузы, вроде взрывоопасных или ядовитых веществ. Пока этот слой метро будет для авантюристов закрыт, но со временем туда постепенно можно будет открывать доступ, но не для всех, понятное дело, а только для работников, руководителей и специалистов, которым нужно будет быстро пересечь большое расстояние. Так что на втором этаже верфи подземелье разместило различные мастерские, в которых можно было проводить работы с любым известным ему материалом. На третьем этаже были склады, а сам этаж был сделан из двух блоков, складских помещений и станции метро. Последнее было сделано для того, чтобы поддерживать в складской зоне атмосферу аналогичную третьему этажу его основного подземелья, то есть эта часть третьего этажа была заполнена маной подземелья. Достигнуть этого удалось за счет того, что обе части этажа не имели между собой сообщения, а зона со складами была еще и тупиковой, не имея прохода дальше вниз. На четвертом этаже, спуск куда проходил через станцию метро, располагались административные помещения и службы обеспечения, вроде медицинских кабинетов и столовых. Ниже же, на пятом этаже, находились рекреационная и жилая зоны. Тут же имелись всевозможные магазины, парикмахерские и прочие необходимые небольшому поселению объекты. Ведь должны же были рабочие где-то жить, пока шло строительство. Ну и, наконец, на шестом этаже расположились резервная электростанция, станция служебного метро и очистные сооружения, обеспечивавшие утилизацию отходов и очистку воды для дальнейшего использования. Таким образом, верфь могла работать почти полностью автономно, завися только от поставок на склады материалов и продовольствия, но если те были заполнены, то несколько месяцев она могла продолжать работать. Из-за того, что нулевой этаж верфи пришлось разместить намного ниже, чем нулевой этаж аэропорта, пришлось второй этаж размещать не прямо под первым, а сбоку, только немного опустив его по отношению к первому. Без этого не получилось бы поместить первые два этажа над третьим. От верфи восточная ветка метро уходила дальше, постепенно отходя все дальше от побережья, так как на этом участке берег все сильнее начинал поворачивать к югу. Следующая станция была метеорологическая, так что была очень небольшой и бесполезной, ведь она была погребена под землей. Но если пробить выход на поверхность, то это место могло стать основой для закладки наверху нового города. Само подземелье не собиралось ничего предпринимать в этом направлении, но если люди захотят предпринять нечто подобное, то почему бы и нет? В конце концов, местные разумные не были идиотами и вполне себе понимали собственную выгоду. За метеостанцией шел длинный перегон, уходивший дальше вглубь суши, который приводил на станцию, с которой можно было попасть в сельскохозяйственное подземелье. Оно было небольшим, всего на 9 этажей, то есть с 4 по 12, и представляло из себя поля, ранее засеваемые различными сельхозкультурами, а теперь поросшие сорняками, но на которых можно было найти еще не до конца одичавшие сельскохозяйственные растения. Также на каждом этаже имелись небольшие заводы по предварительной обработке и упаковке собранного урожая, перед отправкой в места назначения. Именно тут, кстати, авантюристы впервые смогут увидеть, что существует еще одна линия метро, но попасть в нее у них не получится, так как у них документа нету. Так что им останется только посмотреть на запертые ворота и обратиться с вопросами к гоблинам. Ну а дальше ветка метро приходила на одну из узловых станций. В этом месте у пассажира был выбор, поехать дальше, или пересесть на кольцевую ветку. Подземелье вначале хотело сделать тут двойной переход, пустив через эту область еще одну ветку метро, но потом решила, что это будет лишним. Кольцевая ветка располагалась глубже и шла вокруг строящегося сейчас города, который должен был быть центром самодостаточной колонии, способной обеспечить себя всем необходимым и построить любые нужные ей объекты. Идущие из города ветки метро должны были соединять с ним всевозможные заводы, крупные ресурсные узлы и прочие внешние объекты, вроде аэропортов, космопорта, морских портов, а также различных дочерних подземелий и баз отдыха возле якобы независимых подземелий по типу зимней сказки. Как и город, кольцевая дорога пока еще не была закончена, будучи прокопана только на 2/3, зато подземелье построило на ней те узловые станции, которые там должны были быть и начало вести от них пути, уходящие к городу и наружу, к объектам, которые должны будут там располагаться. А самое главное, что оно уже прокопало ту ветку, которая вела к заявленному подземелью Улью, куда по легенде ушли два стража, Гоплан и Дуэлянт. Само новое подземелье было готово примерно на треть, так что в теории сюда уже можно было запускать авантюристов. Вот только пока оно этого делать не собиралось, так как с обычными авантюристами сюда вполне себе могли прийти и идущие, которые могут почувствовать неполноценность Улья. Так что вначале оно достроит подземелье, а только потом запустит туда всех желающих. Только нужно не забыть их предупредить, что делать это лучше, вооружившись автоматами и сформировав большую группу, способную под постоянными атаками развернуть укрепленный лагерь, а соваться на нижние этажи без техники и вовсе не стоит. Или не предупреждать, пусть сами до всего доходит. Это оно потом решит, по настроению. Перегон над узловой станцией к Улью был одним из самых длинных, без каких-либо промежуточных остановок по пути. Зато оно запланировало несколько участков, на которых располагались пещеры с панорамами в них, изображающими сражения против зергов. Причем, оно использовало вид панорамы, сочетавший в себе рисунок на заднем фоне и скульптурную композицию на переднем. Вроде бы такой секторальных вариант панорамы назывался диорама, но строя Ули, подземелье не забывало, что любопытные могут отправиться не только к нему, но и в направлении города. Конечно, оно могло закрыть авантюристам такую возможность, но слишком частое использование такого метода могло вызвать подозрение, поэтому сам город строился еще более интенсивно, чем Улей. Сам город был построен в основном под землей, а на поверхности находились только внешние укрепления крепости. Понятно, что как и во всех остальных постройках, бывшая поверхность была представлена нулевым этажом, который станет таковым только после того, как будет прокопан выход на поверхность. Сейчас же это был верхний ярус первого этажа, представлявший из себя приплюснутую сверху полусферу пещеры, в которой были возведены внешние укрепления. При создании крепости на нулевом этаже, подземелье использовало все известные ему знания по фортификации, а также исходило из того, что крепость должна была быть пригодной для обороны как при использовании антично-средневековых методов осады и штурма, так и при применении любых из более поздних. Это было связано с двумя факторами, точнее с тремя, но два были взаимосвязаны. Первый фактор предполагал пригодность укреплений для современной для этого времени войны, когда дальнобойное воздействие ограничено магией и осадными машинами, а сражение происходит на ближней дистанции. То есть, подземелье предполагало, что эти укрепления и использованные при их возведении принципы могут быть скопированы и использованы при постройке крепости или города. Второй же фактор был связан с тем, что это все же были укрепления ордена, а значит они были предназначены для совсем другой войны. С одной стороны, такое укрепление должно было быть достаточно крепким, чтобы выдерживать бомбардировку с воздуха и обстрелы из гаубицы ракетами. С другой стороны, оно должно быть способно сопротивляться обстрелам прямой наводкой, ведь силовые поля никто не отменял, а значит дальнобойные обстрелы могли быть неэффективными и враг будет вынужден подходить на дистанцию прямой наводки. Но вместе с этим, сражение на близкой дистанции подразумевало и возможность непосредственных попыток штурма укреплений. А так как щиты бывают и индивидуальными, то перестрелка очень быстро может перейти во все ту же рукопашку с применением оружия ближнего боя. Но кроме вышеперечисленного нужно было не забывать о существовании зергов, против которых эти укрепления тоже должны были быть эффективными. Ведь откуда-то же орден их взял, чтобы построить учебное подземелье с ними, а значит и сталкиваться с ними должен был. А раз сталкивался, то и укрепление доработал так, чтобы противостоять этой угрозе. В результате, когда подземелье закончило строить крепость нулевого этажа, то у него получилось что-то очень похожее на звездчатые крепости его родного мира. Конечно, все было сделано с учетом всех известных ему знаний и военных новинок, но из-за заданных условий крепость получилась очень похожей на новейшие крепости 15 и последующих веков. И точно так же, как эти древние укрепления, построенная подземельем крепость имела все необходимые элементы такого оборонительного сооружения. Конечно, часть из них была выполнена на намного более высоком технологическом уровне, а те же равелины имели соединяющие их с основной линией обороны подземные ходы, но при беглом взгляде это была вполне себе узнаваемая звездчатая крепость на 8 углов лучей. За внешним обводом очень толстых стен, внутри которых находились различные помещения, а также коридоры, позволяющие перемещаться с одного участка обороны на другой, находился редуит, то есть внутреннее укрепление, в центре которого была цитадель, то есть центральное укрепление, в которое защитники могли отойти в случае падения обороны первой и второй линии обороны. При этом все эти укрепления были соединены между собой подземными ходами первого этажа, то есть эти ходы было очень сложно разрушить, чтобы проникнуть внутрь. Понятно, что по придуманному подземельем лору зерги вроде как умели преодолевать такие препятствия, прокапываясь прямо через стены этажей, но даже у них на это уходит много времени, а прорыв можно было заблокировать и запечатать. Все укрепления нулевого этажа имели и подземные уровни, частично уходя на первый этаж, что придавало им дополнительную устойчивость. Поэтому даже уничтожение одного из наземных участков не приведет к прерыванию связи между участками обороны по сторонам от пролома. Заодно первый этаж даст больше возможностей обороняющимся для восстановления сил, ведь там было повышенное содержание чистой маны. Не сильно большое, все-таки это первый этаж, но все же. Ну а поступающая с нижних этажей вода и доставляемая оттуда же еда сделают быт защитников еще более комфортным, а восстановление их сил еще более быстрым. Таким образом, атакующие были бы вынуждены терпеть огромные проблемы, в то время как защитники могли воевать в почти комфортных условиях, что несомненно сказалось бы на моральном духе бойцов. Так что взять такое укрепление осадой не представлялось возможным, а штурмовать было почти невозможно, если только вы не относитесь к существам, которым плевать на то, сколько вас погибнет, то есть если только вы не зерги, тираниды или любой другой подобный высокоразвитый рой, способный преодолеть даже такие укрепления. В принципе, если немного присмотреться, то можно было заметить, что элементы примененных тут типов укрепления можно было увидеть в укреплении аванпоста, что расположен на входе на 11 этаж. Так что для внимательного наблюдателя станет однозначно понятно, что это элементы одной фортификационной школы, а значит такой наблюдатель получит еще одно подтверждение, что подземелье острова и подземелье на Большой Земле действительно результат строительства одних и тех же разумных. Понятно, что одними защитными укреплениями подземелье не ограничилось и установило самое разное вооружение, от пневматических и паровых винтовок и пулеметов, до тяжелых рельсовых и огнестрельных орудий, и скорострельных пулеметов Гаусса. Все оно было установлено или в закрываемых амбразурах, или в башнях, или в дистанционно управляемых турелях. При этом для огнестрельных пушек оно использовало не химический метатель, а испаряемый под действием электрического разряда. Такой тип орудий намного более сложен, чем стандартные пороховые пушки, но зато он не требует создания сложного химического производства по производству артиллерийского бездымного пороха. Достаточно было подобрать подходящее метательное вещество, которое бы взрывообразно испарилось под воздействием электрического разряда, или попросту говоря молнии или пробоя. Сам же снаряд представлял из себя одноразовый артефакт, иногда сложно составный, способный вызвать самые разнообразные эффекты. Правда, в условиях подземной каверны толку от таких орудий и их снарядов не было, так как это именно что дальнобойные гаубицы, но по легенде они ведь были элементом обороны крепости, когда та была еще на поверхности. Ну и конечно же нельзя было забывать про магические защиту и нападения, ведь не могли же орденцы упустить такой момент, будучи сами очень продвинутыми в этом вопросе. Так что были в крепости тяжелые стационарные концентраторы, и их более легкие аналоги, а коридоры крепости все еще патрулировали БАМ, в том числе и с концентраторами. Часть 353. В одной из безопасных пещер 16 этажа появилась большая группа разумных. Даже никогда не видевший рейдовые группы искателей заметил бы, что этот отряд состоит из нескольких отдельных групп, которые хоть и двигались вместе, но предпочитали держаться немного обособленно друг от друга. «Разбиваем лагерь», — приказал Фидос, который был лидером этого отряда. Так как именно от их группы исходило приглашение поучаствовать в штурме последнего этажа подземелья, то все, кто решил присоединиться, без разговоров выбрали его командиром. А ведь он отлично понимал, что некоторые из принявших в этом спуске участие искателей были значительно сильнее его, да и группы, в которых они состояли, были подготовлены и экипированы значительно лучше. Потому им и было принято решение вынести на общее голосование выборы лидера рейда. Вот только никто не захотел брать на себя эту ответственность, даже приглашенный Артемис Альф, у которого была своя группа. Так что пришлось Фидосу взваливать на себя все труды по организации похода. Сегодня отдыхаем, завтра занимаемся строительством тылового лагеря и заготовкой продовольствия, а послезавтра выдвигаемся на 17 этаж, где строим 3 промежуточных лагеря на маршруте Анабасиса. Фидос закончил отдавать распоряжение и повернулся к своей группе. «Давайте обустраиваться». Все понятливо кивнули и каждый занялся своим делом. Мирапа занялась подготовкой почвы для размещения спальных мешков и вещей, и организацией места под костер. Полибиас с Карпасом отправились за дровами и водой, а Артемис принялась за разделку добытой по дороге небольшой антилопы, которой так-то в этих краях быть не должно, но все уже привыкли, что тут можно найти самых разных животных, иногда странных. Ну а Фидос, будучи лидером рейда, остался сторожить их поклажу, чтобы та не была поглощена подземельем, и наблюдать за действиями всех групп, наблюдать и немного завидовать. Дело в том, что у абсолютно всех присоединившихся к ним групп были с собой складные походные лагеря, состоящие из небольших сборных палаток и складной мебели. Немного, но по паре стульев, лавок и как минимум один стол был у всех групп. Кроме этого они несли с собой складные треноги, 2 вкладывающихся один в другой небольших котла, решетку и прутья для жарки мяса над углями, металлический сборный каркас для их установки и специальный походный набор посуды. Все это добро нес отдельный носильщик, который хоть и не должен был участвовать в сражениях с монстрами, но в случае чего мог поддержать свою группу дротиками или ткнуть из-за спин бойцов коротким копьем.